Глава 13. Трещина. Первое время римская власть принимает христиан за очередную иудейскую секту и смотрит на их отказ сквозь пальцы. Проблема обозначается, когда не только из Иудеи, но и из самых разных уголков империи начинают поступать сигналы об отказе христиан выполнить официальную процедуру. По географии отказов видно, что это не известный Риму традиционный иудаизм, а нечто новое, имеющее интернациональный характер. Рим не может его игнорировать из-за размера. Он начинает разбираться, что это такое, откуда взялось и как к нему относиться. Устанавливается, что одна из ветвей иудаизма, родившаяся в Иудее при Тиберии, четвертая по значению партия после саддукеев, фарисеев и иссеев, отличавшаяся быстрым ростом. Это многих не устраивало. Во время конкурентной борьбы основателя казнили. При жизни основатель четвертой партии неоднократно заявлял о связи с Богом. Эту связь он обещал доказать тем, что когда казнят, на третий день воскреснет из мертвых. По версии христиан, именно так и произошло. Их основатель был казнен и на третий день явился своим ученикам целый и невредимый, после чего исчез и больше не появлялся. Чудесная история спровоцировала распространение христианства на всю империю. До казни основателя группа имела национальный характер, привлекая лишь овец Израиля. После казни националистический окрас сменяется интернациональным. Христиане, в отличие от иудеев, не были нацией. Они втягивают всех, не разбирая веры и племени. По словам историков, христианство было особенно популярно среди гнусной и постыдной части человечества – воров, проституток, рабов и прочих. Вчерашние пролетарии – перевод этого слова означает, что эти люди ни на что не годны, кроме как дать потомство. Объединялись и демонстрировали небывалую высоту духа в стоянии за свои убеждения. Когда всеми презираемые люди из социальных низов шли умирать за свою веру, это создавало огромный пропагандистский эффект. Никто не мог помыслить, что у этих людей могут быть убеждения, за которые они готовы умирать. Особенно интересно это явление тем, что большинство христиан не знало учения, но это не мешало им умирать за Христа. Презираемые всеми люди вдруг почувствовали себя выше тех, кто их презирал. Новое чувство перестраивало их внутренний мир и освобождало потенциал. И это действительно выглядело подлинным чудом. Старый иудаизм был привязан к крови и не мог выйти за рамки племени. Нееврей формально мог принять иудаизм, но хоть он лоб расшиби, путь наверх ему был заказан. Новые иудеи, христиане, преодолели кровные ограничения и вышли за рамки Израиля. Они отрицали значение социального статуса и крови и говорили, что главное – принять их учение. Остальное неважно. Разбойник или проститутка любой крови, вступая в христианскую общину, были равны всем другим членам группы. У нового учения был потенциал охватить протестом всех людей. Несложно понять, что если количество его сторонников достигнет критической массы, империя уподобится армии, где количество солдат, не исполняющих воинские обряды, превысило критический максимум. В перспективе это означало крах империи. Рим находит это явление зловредным и опасным суеверием, расшатывающим основы империи. Что остается делать власти? То же самое, что командиру с солдатом, который после всех увещеваний отказывается выполнить воинский обряд. Солдата расстреливают перед строем. Когда христиане после всех угроз и увещеваний говорят твердое «нет», Риму ничего не остается, кроме как наказать их публично. Этим Рим и занимался в отношении христиан 3 века. Публично гнал и казнил. Сначала римская власть пытается справиться с явлением многократно проверенным способом – публичными казнями. Казни становятся все более жестокими, но это не помогает. Напротив, казни дают обратный эффект. Когда все вокруг видят, как люди идут по своей воле умирать за свои убеждения, это создает мощнейший пропагандистский импульс. Случались истории, когда из собравшейся на потеху толпы выходили люди и тоже заявляли себя христианами. Их тут же просили выполнить закон империи, принести жертву императору. Они отказывались, и их тут же по закону казнили. Самый известный случай – это некто Бонифатий. Это был раб, живший со своей госпожой, любитель чувственных наслаждений. Он понятия толком не имел, что такое христианство. Так мельком слышал, что какие-то чудаки. Пошел посмотреть на них. Увидев силу духа этих людей, он заразился их энергетикой. Он тоже заявил себя христианином. Ему предложили принести жертву императору. Он отказался, его казнили. Вот и вся история. Бонифатий умер за учение, о котором ничего не знал толком. Но он предпочел умереть с людьми, способными так стоять за свои убеждения, чем жить с людьми, у которых не было никаких убеждений, которые могли стоять только за колбасу. Сложно однозначно сказать, что двигало людьми, подобных Бонифатию. Скорее всего, уверенность, что раз за что-то добровольно отдают свою жизнь, значит, это что-то ценнее жизни. Логичное суждение. Плюс играла роль энергетика идущих на смерть. Рим видит, что тупой физической силой вопрос не решается. Он использует тактику кнута и пряника. С одной стороны, поражает христиан в правах, лишает имущества, пытает и казнит. С другой стороны, обещает дать денег на постройку храмов, разрешить свободу обрядов. Взамен требует одного – признать духовный авторитет императора. Если не по-настоящему, то хотя бы формально принести жертву. Ничего не помогает. Рим не может сидеть сложа руки и наблюдать, как на его теле растет опухоль. Он действует по ситуации в меру понимания. Появляется интересная закономерность. Чем император умнее, тем сильнее он гонит христиан. Например, Марк Аврелий, именуемый философом на троне, время его правления называют Золотым веком, очень жестко обращался с христианами. Диоклетиан, правление которого называли также, гнал их еще сильнее. Причина – умные императоры видели в христианстве стратегическую опасность. Императоры с меньшим масштабом мышления, люди среднего ума, не видели в христианстве опасности. Для них это была обычная религия, одна из многих. При них гонения шли на спад, но опухоль росла и при тех, и при других. В стратегическом плане перед христианами на выбор было три варианта. Мученическая смерть, бегство в пустыню, отказ от веры. Каждый выбирал путь сообразно силе веры. У кого была самая сильная вера, те шли на мучения. Люди с меньшей силой воли бежали в пустынные районы. Так зародилось монашество. У кого вера была совсем слабой, такие изыскивали различные лазейки. Как и во всякой бюрократической системе, лазеек было множество. Например, купить у чиновника справку о выполнении закона, договориться, что произнесешь необходимые слова про себя и не произносить. Можно было заплатить, чтобы за тебя жертву принес другой человек, потому что ты не можешь, например, болеешь. Все эти уловки позволяли соблюсти закон внешне. Но христиане исходили из того, что раз Бог все видит, лукавить нет смысла. Или ты стоишь перед Богом в вере, или нет смысла создавать видимость для людей. Покупка справки у римского чиновника и прочие уловки в христианской среде считались предательством веры, потому что христианин – это тот, кто поклоняется одному Богу. Кто поклоняется двум богам – Христу и сыну Юпитера, тот не является христианином по самой сути христианства. Таких называют язычествующими христианами или христианствующими язычниками. язычниками за принесение жертвы божеству императору, христианствующими за признание Христа. Христианство, медленно, но верно, стало распадаться на две части. Первая часть состояла из людей, ни под каким соусом не приносящих жертву сыну Юпитера. У каждого был свой способ. Одни шли за свои убеждения на муки и смерть. Так зарождается институт мученичества. Другие удалялись в пустынные места, где жили одиночками или группами. Так зарождается индивидуальное, а потом общежительное монашество. Вторая часть состоит из людей, не желавших отказаться от веры, но и не имевших сил пойти на муки и смерть, или более легкий вариант – удалиться в пустыню. Так они поклонялись двум божествам, в традиционном смысле не являясь христианами. Этот новый тип верующих был христианами только по названию. По факту это были многобожники. Они не конфликтовали с римским законом, приносили императору жертву, а потом приносили бескровную жертву Христу. В общем, каждому богу давали то, что от них требовал. Свое двоебожие они называли христианством.